Глава 11. Груша в цвету. Маленькая натурщица, нагруженная своими тремя свертками, направилась к Хоунд-стрит. У подъезда дома номер один сын хромой женщины, рослый, малый, с бледным лицом, переминался с ноги на ногу, покуривая папироску. Подмигивая одним глазом, он обратился к ней. «Алло, мисс, это вы для себя тащите пакеты?» Маленькая натурщица взглянула на него. «Занимайтесь своим делом», — говорил ее взгляд, но в дрожании ее ресниц просвечивало нечто, совершенно противоречащее ее сердитому взгляду. Войдя в комнату, она положила на кровать пакеты и быстро их развязала. Затем вынула белье из бумаги, встала на колени перед кроватью, начала гладить полотно и раза два прижалась к нему лицом. Кое-где попадались маленькие складки. На них она обратила особенное внимание, разглаживая края их ладонями рук. Лицо ее снова засияло восторгом. Наконец она встала, заперла дверь и опустила штору. Затем разделась с ног до головы и надела новое белье. Распустив свои волосы, она торжественно крутилась перед своим миниатюрным зеркальцем. Во всех ее жестах чувствовалось полнейшее удовлетворение, как будто насытилась, наконец, ее изголодавшаяся душа. В этом упоенном созерцании себя самой проявилось ее детское тщеславие и вскрылось драгоценное свойство примитивных, малоразвитых натур — отдаваться минутным переживаниям и забывать обо всем. Впрочем, как бы внезапно вспомнив, что еще не насладилась до конца своим счастьем, она подошла к комоду, вынула пакет с грушевой карамелью и положила одну из них в рот. Заходящее солнце проникло в комнату сквозь дырочку в шторе, и луч коснулся ее шеи. Она повернулась, словно ее поцеловали, и, приподняв край шторы, выглянула в окно. Грушевое дерево купалось в солнечном свете. Ни одно дерево во всем мире не могло сравниться по красоте с ним, облечённым в золотое одеяние. Приподняв руки над обнаженной шеей, со щекой, надувшейся от положенной в рот карамельки, созерцала она дерево. Выражение ее лица не изменилось, на нем не было заметно признаков восхищения. Ее взгляд был устремлен на окна в заднем фасаде дома, расположенного напротив. Она всматривалась, не видит ли ее кто-нибудь оттуда, надеясь, быть может, что кому-нибудь будет интересно взглянуть на нее в те минуты, когда она чувствует себя такой счастливой и обновленной. Наконец, опустив штору, она вернулась к зеркалу и начала закалывать волосы. Покончив с прической, она долго созерцала свою старую коричневую юбку и блузу, как будто опасаясь осквернить ими свою вновь обретенную чистоту. Наконец она надела платье и подняла штору. Солнечные лучи покинули грушевое дерево. Его цветы были белы и безмятежны, как снег. Маленькая натурщица положила в рот вторую карамельку, вынула из кармана старый кожаный кошелек и сосчитала деньги. Очевидно, убедившись, что их не больше, чем она ожидала, она вздохнула и достала из верхнего ящика комода старый иллюстрированный журнал. Она села на постель и быстро перелистывала страницы, пока не дошла до интересующего ее места. Затем она положила журнал на колени и долго смотрела на фотографический снимок, на один из портретов писателей, случайно попадающих на страницы широкой прессы. Под фотографией была подпись «Мистер Хиллари Делисон». И вдруг она вздохнула. В комнате становилось темней. Поднявшийся после захода солнца ветер прибил к окну несколько влажных лепестков с грушевого дерева.